827. Матерь мира. Пространственный провод нелегок и звучит не всегда. Бывают моменты, когда звучание его особенно напряженно и сильно. Тогда надо стараться уловить на этой волне, возможно, больше мыслей, несущихся из далекого центра. Всему свое время. Ритм, восприятие, чуткое ухо пусть яро стремится уловить, а тяжкую полосу молчания переждать спокойно. Порой близость и дальность зависят от колебания пространственных токов, но попытку общаться следует сделать всегда, чтобы не нарушить ритма. Сегодня восприятий больше не будет.